Глава 17. На графских развалинах. С запада над усадьбой нависала невысокая, но довольно крутая скала с плоским карнизом, поросшая всякой зеленью. Там на травке между двумя причудливо изогнутыми карликовыми деревцами и устроился мой новый напарник. «Что скажете?» – не поворачивая головы, поинтересовался он, когда я подполз поближе. «Порядок», – кое-как ответил я. Не могу сказать, что был на удивление свеж и полон сил. Помните сказку о русском богатыре Штирлиц? Тот умудрялся, поспав минут 15, носиться потом целые сутки, как ужаленный по Третьему Рейху, и вытворять все, что душа пожелает. Поверили? Надеюсь, нет. Провалявшись в забытии минут 40, я с большим трудом очухался и тут же почувствовал себя еще более, мягко говоря, некомфортно, чем на маршруте. Не знаю уж, какую гадость мне вкололи несколько дней назад в холле гостиницы, а потом еще и в номере, но выводилась она из организма вяло и медленно. Поэтому мне пришлось заглотнуть кое-что тонизирующее. Терпеть не могу принимать одну химию поперек другой, но иного выхода просто не просматривалось. А что касается свежести, то для этого существуют специальные дезодоранты. Они, правда, не придают телу восхитительного аромата и совсем не добавляют сексуальность. Видимо, поэтому их не рекламируют по ящику. Зато после употребления этих средств от вас целых 3 часа не будет вонять ни вспотевшим козлом, ни вообще кем или чем-либо. Гуйлинь извлек из кармана на рукаве куртки лист бумаги и развернул его. Это был тот самый план усадьбы, который наш проводник нарисовал на коленке. Получилось, к слову, очень даже прилично, будто тот до полного слияния с природой проработал энное количество лет в конструкторском бюро. Да и с памятью все у него явно было в порядке. То, что я увидел собственными глазами, в общем и целом совпадало с картинкой, за исключением некоторых мелочей. Для того, чтобы разглядеть их, мы со старым китайским головорезом разделили территорию пополам и излазили свои половинки на карачках. Он закончил гораздо раньше меня, а я задержался. Были причины. Тот человек, который назвал все это усадьбой, точно никогда не был в России. Вот там сейчас действительно усадьбы, поместья, можно сказать, хоромы. Их строят чиновники на медные гроши, чтобы было где отдыхать от праведных трудов. Среди буржуинов строительные работы на просторах обожаемого отечества с некоторых пор вышли из моды. Эти господа предпочитают селиться в отдалении от него. Климат им, видите ли, не подходит, дороги хреновые, да и народ весь какой-то не такой. То, что находилось рядом с нами, представляло собой территорию метров 120 в ширину и около 50 в глубину, обнесенную 2-метровой каменной стеной. 2-этажный жилой дом с колоннами и крыльцом в центре, сараи и прочие хозяйственные постройки по бокам. Лужайка перед крыльцом. Так было несколько лет назад. А потом у хозяев этой, с позволения сказать, усадьбы, случились неприятности, причем достаточно серьезные. С кем-то они не поладили. Результатом этой размолвки стал наезд, причем очень даже нехилый, судя по следам от пуль крупного калибра на стенах. Под ним явно палили из пушек. После всего этого жильцы куда-то съехали. Может, на пару метров ниже травки, то ли еще куда. А дом и прилегающая территория быстренько заросли все той же травкой и кустиками. Здесь вообще все здорово растет. Уверен, Если воткнуть в дерновину черенок от лопаты, то он вскоре покроется веточками с зеленой листвой, а на месте гвоздя, брошенного на землю, прорастет симпатичный куст. Парочка таковых торчала на крыше сарая, стоявшего справа от дома. Это были не простые, а волшебные кусты. Я имел удовольствие совсем недавно любоваться ими. Из них торчала задница, обтянутая камуфляжными портками, и пара ног. Все остальное было скрыто ветками. Вот здесь наблюдатель. Я указал место на плане. Контролирует дорогу к дому. Как часто происходит смена? Каждый час. Удалось посмотреть, что внутри? Сунулся было. Я вздохнул. Только там везде датчики. То же самое и с моей стороны. Сколько человек, по-вашему, внутри? Полагаю, не больше 7. Даже зная, где они устроились, я все-таки там немного покрутился, посмотрел, послушал. Понятно. Китаец достал платок и вытер лицо. Что думаете? Я посмотрел на часы, потом на план. Предлагаю начать через 30 минут. Вы проникнете здесь, а я вот тут. Что скажете? Гуйлинь вытащил из рюкзака длинный кинжал в ножнах и закрепил на поясе справа. Он достал из кармана складной нож, покрутил между пальцами, затем коротко и резко взмахнул рукой. Щелкнуло, высвобождая лезвие пружина. Мой коллега вставил ножик в узкий кармашек на коленке. «Пойду один», – тихо сказал он. «Я не ослышался». Китаец усмехнулся и покачал головой. «Со слухом у вас все в порядке». «Скажите, никто из ваших предков не был русским?» – осторожно спросил я. «Насколько мне известно, нет. А почему вы спросили?» «Кстати, скажите, пожалуйста, что вы знаете о своих прадедах и прабабках?» «Думаю, крайне мало. А об их предках еще меньше». А вот китайцы помнят всех, черт его знает, до какого колена включительно. Потому что только русские способны ответить непредсказуемой глупостью на любую изощренную хитрость врага. Это шутка? Да, с душевным вздохом ответил я. Видимо, не очень удачно. Хорошо. Гуйлинь принялся отползать назад. Давайте спустимся, выкурим по сигаретке и кое-что обсудим. Я с большим удовольствием затянулся дымом и сказал. Если мне не изменяет память, насчет курения нас предупреждали. Именно так, согласился китаец. Только это сейчас совсем не важно. Видите ли, в том доме меня очень ждут. Ответил он на мой незаданный вопрос. Вот как? Ну да. Китаец сделал несколько глотков из фляги, заметил пробку и вернул емкость на прежнее место. А вы разве не заметили, как нас заманивали в ловушку? Признаться, кое-какие мысли на этот счет у меня появлялись. Я откинулся назад и устроился поудобнее. Немного отдает приключенческим романам. Нет, я бы так не сказал. Гуйлинь угостился очередной сигареткой. Все просчитано более или менее правильно. Когда кто-то уничтожает моих людей и унижает меня самого, я должен разыскать этого негодяя и постараться рассчитаться с ним. Ведь мы, китайцы, народ мстительный. Но вы же могли прийти не один. Мне запретили задействовать людей из общины в силовой части операции. Так что наши противники учли почти все. Кроме той самой непредсказуемой глупости. Кто же мог подумать, что мы с вами споемся и начнем работать сообща? Пример напарника меня вдохновил. Я достал флягу и принялся жадно пить. Верно. Гуйлинь прислонился спиной к толстенному стволу и вытянул ноги. Если так, то почему бы нам не преподнести заморским дьяволам сюрприз? Навалимся с двух сторон одновременно, глядишь и получится. У меня несколько другое мнение по этому поводу. Китаец улыбнулся. Предлагаю ответить на хитрость противника еще большей хитростью. Объясните. Я войду в дом. Когда меня начнут пеленать, постараюсь убить одного или двоих. А если вас тоже убьют? Сомневаюсь. Нет, даже уверен в том, что этого не произойдет. Хотите сказать, что цель их операции вы? У них две цели. Вернуть своего беглеца и заодно прихватить меня. Решили совместить, чтобы два раза не приезжать? Это тоже шутка? Тоже. Удачно. Сами придумали? Где уж мне, честно сознался я. А откуда вам стало об этом известно? Видите ли, прошлой осенью к американцам перебежал один из наших, а в начале этого года в Макао на меня вышел человек с предложением. Перейти? Совершенно верно. Вам, кстати, что-нибудь подобное предлагали? Это было давно. В самом начале 90-х, когда все рухнуло и покатилось в тартарары, один удачно переметнувшийся полковничек ГРУ и в самом деле настоятельно приглашал меня составить ему компанию и украсить собственной персоной службу национальной разведки Турции. Завлекал, сука такая, и соблазнял. Обещал для начала воинское звание юзбаши, то бишь целого капитана, умеренной стоимости домик в предместе Стамбула, соцпакет, страховку, достойную, как он выразился, оплату и прочие приятности. В случае согласия я немедленно получил бы подъемные в сумме аж $5000. Жуткие деньги для бывшего советского человека. Ответил я, помнится, отрицательно. Но в морду этому красавцу не заехал. Нельзя было. Так и остался нищенствовать в родной конторе тем же юзбаши, только российского разлива. И что самое интересное, без малейшего намека на соцпакет. «Что было дальше?» – спросил я. Я выслушал его и даже слегка удивился. «Чему?» «Сумму премиальных мне предлагалось озвучить самому». «Ух ты!» – восхитился я. «А если бы вы запросили миллиард?» «Столько вряд ли бы дали, а вот миллионов это к 50 запросто. Как я понял, моя скромная персона очень их заинтересовала». «Даже, черт подери, завидно. Лично мне ни одна сволочь не сподобилась предложить больше нескольких штук баксов и халупы на окраине». «Что было дальше?» «Дальше...» Гуйлинь с хрустом потянулся. «Мы договорились встретиться через несколько дней. Я пришел один, как и обещал, а они попытались меня вырубить». «Без успеха, как я понимаю». «Совершенно верно». Китаец поморщился. «К сожалению, никого из них мне не удалось взять живьем». «Красивая история». «Не спорю. Однако давайте вернемся к нашим делам». «Я весь внимание. Итак». Мой напарник загасил сигарету о подошву. «Я прихожу туда и немного свирепствую. Меня, в свою очередь, вырубают током или слегка ранят». «Рискованно». «Да брось!» – китаец хмыкнул. «Стрелять ребята умеют, к тому же я обещаю сильно не вертеться». «Тогда ладно». «Итак, меня спеленают, определят куда-нибудь в относительно безопасное место вместе с первым пленником и поставят охрану». Старичок улыбнулся так обворожительно, как умеют только китайцы. «Не менее двух человек, полагаю». «Я начинаю что-то понимать». «Значит, одного я убью сразу, плюс пара человек охраны, которыми займусь попозже. Это уже трое. С часовым на крыше разберетесь вы. Итого получается 4 человека как минимум». «Ну, если так, то я разберусь не с одним часовым, а сразу с двумя. Дождусь смены и... Вот видите, все не так уж и сложно. К тому же, прихватив вас, эти ребята немного расслабятся. Точно, будут сидеть и ждать вертолет, а прибудет он, думаю, после полуночи. Может, и пораньше, возразил я. Ему всего минут 20 лету, не больше. Умница, заявил мой коллега из Поднебесной. Как догадались? Легко, с еле заметной гордостью ответил я. Регулярно слежу за новостями. Еще Маяковский советовал нам читать вывески. В наше время он воспевал бы интернет. Лично я залезаю туда чаще, чем отечественный алкаш в гастроном. К чему это все? Да к тому, что в непосредственной близости к территориальным водам Иберии второй день продолжаются совместные учения военно-морских сил США и одной маленькой, но очень банановой республики. Название этого мероприятия, к сожалению, вылетело у меня из головы. Что-то такое мужественное и политкорректное одновременно. Американцы на это дело большие мастера. Решающая сила, стальная воля, шок и трепет, оргазм демократии и прочее в том же духе. Дело очень важное для всех участников мероприятия. Младшему партнеру ласкает самолюбие статус союзника и стратегического кореша большого брата, а тот получает возможность пошляться по его территориальным водам, все как следует осмотреть и даже пощупать. Мало ли как сложится жизнь, вдруг нынешний союзник попытается покинуть стойло демократии, и тогда его придется немного поучить уму-разуму. Так что на границе с Иберией сейчас весело. По морю туда-сюда с серьезным видом шляется целая дюжина кораблей. Штатники прислали разнородный отряд из 6 вымпелов. Их нынешний верный союзник и партнер выгнал в море старые ржавые лайбы времен Второй мировой. Грозно гудят моторами самолеты, порхают стрекозами вертушки, с жуткими, леденящими душу воплями высаживается на побережье морская пехота. Красота! Еще денек, и общий условный враг будет повержен. Куда он нафиг денется? А ночью, когда воины, утомленные победами, будут спать, как дети малые, и видеть сны, с одного из кораблей вылетит пара вертолетов. Ежу понятно, куда именно. Они быстренько доберутся до места. Одна из боевых стрекоз приземлится вот тут, на лужайке перед заброшенным домом, а вторая останется висеть в воздухе на подстраховке. Группа с двумя бесценными пленниками бодро загрузится на борт. Вертолеты лягут на обратный курс. Вот, собственно, и все. Как-то так. Гордо реет звездно-полосатый флаг, финальные титры, конец фильма. Только тут есть одна загвоздка. Пожилой маленький китаец запланировал несколько другой финал этой истории. Я с ним в этом полностью солидарен, по крайней мере пока. Так что хрена лысого у вас выйдет, ребята, мы уж постараемся. Я пошел. Гуйлинь встал на ноги, вытащил пистолет из нагрудного кармана и протянул его мне. Второй он достал из-за ремня сзади и положил в рюкзак, валяющийся на земле. «Ваш выход через 45 минут». «Понял», – отозвался я. «Как говорится, сверим часы». Я глянул на левое запястье. «Сейчас 18:19. Ваши часы убежали на 2 минуты». «Хотите сказать, что ваш хронометр точнее? Я не пользуюсь часами». «Да, за время нашего знакомства я ни разу не видел, чтобы он на них смотрел». «Тогда как же вы? Я и так знаю, сколько времени. Удачи!» Он шагнул в заросли и исчез.